Сэр Джейкоб, право на выбор. Нет, если уж невезение начинается, то это надолго. Можно сколько угодно противиться судьбе, изобретать все новые ходы, но пока она не сменит гнев на милость, не поможет ничто. И невозможно угадать, как долго продлится очередная опала. Недаром фортуна – это женщина, а их капризы непредсказуемы. Можно ударить и тут же приласкать, а может отвернуться и забыть на неделю, на месяц, на год. Сэр Джекоб не был особым баловнем судьбы, как умерший несколько лет назад Морган. Но и назвать неудачником его было нельзя. Если взвесить на весах все былое, то удач было, пожалуй, побольше. Но вот такого похода не было ни разу. Уходя на поиски вожделенного галеона, сэр Джейкоб поступил так вопреки предчувствию, подсказывавшему, что лучше остаться у острова. Он бы и остался, предчувствием пренебрегать не стоит. Но речь шла о таких деньгах, какие упускать просто грешно. На них можно обеспечить себе безбедную старость, а наследникам будущее. И Бог остался бы недоволен, если доблестный Фрейн не попытался бы овладеть проплывающим мимо богатством. Но чем дальше уходила пиратская эскадра в море, тем сильнее становилось в душе предчувствие неминуемой беды. Не дождавшись акулу и Мэри в точке рандеву, сэр Джекоб велел немедленно возвращаться. Кое-кто в команде заворчал о напрасной потере времени, но капитан морского вепря твердо знал, что снисходить до матросни нельзя. Никаких следов акулы и веселой Мэри у острова не отыскалось. Получалось, что возвращение действительно было напрасным, и корабли просто-напросто разминулись ночью. Однако сэр Джейкоб не хотел признавать свою ошибку и приказал искать тщательно. Долго искать не пришлось. На берег вышли три десятка моряков, и, подойдя поближе, пираты узнали в них людей с фрегата и бригантины. Ярости сэра Джейкоба не было предела. Брызгая слюной, он орал на неудачливых флибустьеров, осыпал отборнейшей руганью и в гневе был готов перевешать уцелевших, как собак. К счастью для перепуганных насмерть неудачников, мысли сэра Джейкоба перескочили на подлых московитов. Теперь у пиратского адмирала появились две цели – уничтожить московитов до единого человека и захватить Санта-Лючию. Сэр Джейкоб и сам не знал, которая из них важнее для его глубоко оскорбленной души. Оставаясь у острова, джентльмены удачи не приобретали ничего. Шансов на возвращение слуг дьявола практически не было. Следовало искать встречи с ними в море, и капитаны решили выступать. При этом Озрик старательно подчеркивал свою правоту в день нападения и сожалел лишь о том, что поиски уцелевших не были организованы сразу по горячим следам. И снова капризное море приняло в свои просторы корабли. Сотни глаз без устали вглядывались в горизонт в поисках далекого паруса. Но первый день не принес удачи. Море словно вымерло, хотя обычно в здешних водах корабли встречаются довольно часто. Многочисленные колонии, разбросанные по островам, не могли существовать без связи друг с другом и далекими метрополиями. Вот и скользили по морю парусники всех размеров и типов под самыми различными флагами, а порою и без них. Обилие все тех же островов давало массу укрытий любителям поживы всех мастей и наций. Далеко не все желали объявить о своей государственной принадлежности, а нередко и вообще были объявлены вне закона в собственных странах. Авантюристы, беглые преступники, бродяги всех мастей, солидные люди с патентами своих королей, кого только среди них не было. А вокруг потенциальная добыча. Ощетинившиеся пушками корабли, перевозящие с острова на остров или из нового света в старые товары из золота. Здесь никогда не было мира. Любой парус на горизонте мог оказаться врагом. Когда слабым, когда сильным, но всегда безжалостным. Если кого и брали в плен, то исключительно в расчете на богатый выкуп. Остальные пускались в путешествие по доске или отправлялись на тот свет каким-либо иным, часто более утонченным способом. Поэтому порой даже самые знаменитые флибустьеры при встрече задумывались, не суждено ли им на этот раз из охотников превратиться в дичь, и по зубам ли лакомый кусочек. Но сейчас подобные проблемы волновали сэра Джейкоба меньше всего. С кем бы ни свела его судьба, решение могло быть только одно – Атаковать. Ярость неудержимо искала выход, и не вина доблестного капитана, что ей не попадалось объекта приложения. Ночь поневоле заставила прекратить поиски. В темноте много не разглядишь, а где найдешь дураков, готовых путешествовать с огнями, сообщая всем: «Я тут». Моряки, не промышляющие разбоем, ждали ночи как манны небесной. Она была их естественной союзницей и защитницей, зачастую гораздо более надежной, чем корабельные пушки. В ту ночь капитан Вепря спал мало и плохо. Сон являлся к нему в виде быстро забывающегося кошмара, от которого сэр Джейкоб просыпался в поту, долго ворочался, изредка вставал, курил, ложился вновь. И так до нового кошмара. Не мудрено, что утром Фрейн в очередной раз встал не с той ноги, и кое-кому из команды довелось отведать плетей за малейшую провинность, а то и совсем безоной. Долгое время видимости мешал довольно густой туман. Но вот распогодилось, и скоро на горизонте были замечены сразу три паруса. Определить подробности на таком расстоянии было невозможно, и сэр Джекоб приказал идти на перехват. Морские гонки – вещь долгая. Флибустьеры не могли пожаловаться на быстроходность своих кораблей, однако неизвестные тоже не топтались на месте и куда-то спешили, поставив все паруса. Солнце успело проделать по небу изрядную часть пути, когда расстояние сократилось настолько, что появилась возможность что-либо разобрать. Сэр Джекоб нетерпеливо взглянул в подзорную трубу и невольно ахнул. Последним, ближайшим к нему, шел испанский фрегат с тремя десятками пушек. И это было единственное судно, оставившее благородного разбойника равнодушным. Перед фрегатом резала волны вожделенная Санта-Лючия, а еще дальше веселая Мэри под совершенно незнакомым флагом. Сэр Джейком мгновенно разобрался в ситуации. Бригантина явно убегала от испанцев, а те постепенно ее догоняли. Максимум через полчаса галеон приблизится к Мэри почти вплотную, а после этого в исходе боя можно не сомневаться. Испанцы имели подавляющий перевес, и даже сам сатана вряд ли сможет помочь своим слугам. За последние сутки больше всего на свете сэр Джекоб мечтал встретить именно два этих корабля, и вот его мечта сбылась. И галеон, и бригантина были перед ним. Единственное, что омрачало встречу, необходимость выбирать, на кого обрушить первый, самый мощный удар. Сэр Джекоб поневоле заколебался. Отбить свою бригантину было делом чести, и без того эскадра уменьшилась настолько, что кое-кто из собратьев по ремеслу наверняка отпустит ехидные замечания по поводу удачливости пиратского адмирала. Гибель акул и захват Мэри надолго лягут пятном на его репутацию. Смыть его может лишь возврат украденного у него судна. И нельзя забывать о мести. Московиты самым бесчестным образом напали на команду Фреда, и уже заодно это должны быть отправлены в гиену огненную. Такое ни в коем случае нельзя оставлять безнаказанным, если ты благородный джентльмен, а не какой-нибудь отребье. Но с другой стороны, на борту Санта-Лючии плыло в Испанию 500 000 песо, добыча, которой гордился бы и сам Морган, будь он еще жив. Это не те жалкие крохи, которые порой подбрасывает судьба. Авторитет победителя станет настолько велик, что любой флибустьер сочтет за величайшее счастье служить под его командой, а может и его величество явит свою милость и пристроит счастливчика на хорошее доходное место. Стал ведь тот же Морган законным губернатором заокеанских владений. Будь у сэра Джейкоба хотя бы еще один корабль, проблема выбора отпала бы сама собой. Сейчас же он никак не мог разделить остатки эскадры. Озрик, конечно, справился бы с Мэри, но Вепря и Молнии едва хватало на галеон, а ведь его охраняет еще и фрегат. Сэр Джекоб уже склонялся к соломоновому решению. Пусть испанцы расправятся с бригантиной, а потом он обрушится на них. Но на галеоне тоже узнали его корабль и, позабыв о подходящей к концу погоне, легли на встречный курс. Теперь оставалось одно – драться. Матросы эскадры привычно подготовились к бою. Три корабля сэра Джекоба спешно выстраивались в линию. Флагманский морской вепрь, за ним молния и замыкающий бригантина Озрик. Ему предстояло отвлечь на себя внимание фрегата, пока Фрейн и Ледер обрушатся соединенными силами на Лючию. Но и в этом случае галеон был сильнее обоих пиратских судов, и исход боя мог склониться в любую сторону. Неравенство сил не испугало джентльмена удачи. Мысль о находящихся на галёне деньгах кружила головы. Настроение команд было такое, что объявись на Лючии сам дьявол, они без колебаний сразились бы и с ним. Суда медленно сближались, их курсы образовывали острый угол. Из открытых портов мрачно взирали на противника заряженные орудия, заняли места канонеры, матросы, абордажные команды. Все ждали, когда расстояние сократится до предела, чтобы бить наверняка. Лишь самые робкие гадали про себя, чей залп будет первым. Первым нанес удар морской вепрь. Два десятка пушек левого борта разом изрыгнули ядра в испанский галеон. Все скрылось в густых клубах порохового дыма, а потом из него вырвались ответные каменные шары, пронеслись над палубой, ударили в обшивку. Сзади загрохотала орудиями молния. Ледер добавил испанцам из всех своих стволов, а те, только что разрядив орудие по вепрю, не смогли достойно ответить. Вскоре схватились друг с другом замыкающие корабли, но повисший над морем дым не позволял увидеть результаты их поединка. Пока канонеры перезаряжали орудия, сэру Джейкову доложили о полученных повреждениях. Из-за дыма испанцы стреляли наполовину вслепую, и часть ядер потратили зря. Но и достигших целей хватило, чтобы в нескольких местах пробить борт, повредить часть рангоута, вывести из строя три пушки. Более 40 человек было убито или ранено, но из офицеров пока никто не пострадал. Дым наконец рассеялся, и сэр Джейкоб дал торопливый залп по идущему рядом галеону, а затем круто свернул в сторону. Место вепря занял гром и молния, и второй залп испанцев пришелся по фрегату Ледера. Вязань мачты переломилась, частью полетела в воду, другая повисла на вантах. Но Ледер тоже не остался в долгу. Левый борт его фрегата окутался дымом выстрелов, хотя результатах залпа можно было лишь гадать. Вепрь спешно лег на прежний курс, готовясь к продолжению поединка. Залпом был нанесен с расстояния пистолетного выстрела, и пушки торопливо перезарядили картечью. Ждали, когда рассеется дым, чтобы перед абордажным броском нанести удар, сметающий с палуб все живое. Вышло все наоборот. Первая выстрелила Санта-Люче. Часть ее орудий ударила ядрами, другая – картечью, и нанесенный залпом урон намного превысил повреждения и потери прежних попаданий. Однако отступление было не в привычках сэра Джейкоба, и он охрипшим голосом приказал дать ответный залп и приготовиться к абордажу. Корабли сцепились, и толпа флибустеров хлынула на палубу галеона. Напор джентльменов удачи был столь яростен, что испанцы были вынуждены отступить на бак и ют. Всю среднюю часть палубы заняли люди сэра Джейкоба, и они, не останавливаясь, попробовали закрепить успех. Военное счастье переменчиво. Испанцы быстро опомнились от первоначальной растерянности и перешли в контратаку. Среди них выделялся высокий длиннолицый мужчина в богатом, украшенном золотой насечкой нагруднике и таком же шлеме. В правой руке он сжимал длинную шпагу, и капитан, а это несомненно был он, владел ею с неподражаемым искусством. Почти каждый его выпад достигал цели, и то один, то другой пират падал на залитую кровью и заваленную трупами палубу. Казалось, никто не устоит перед стремительно порхающей сталью, и флибустеры не выдержали, стали медленно пятиться к грот-мачте. Капитан галеона возглавлял контратаку с юта. Уяснив изменения в ситуации, испанцы с бака тоже бросились в атаку. Здесь их повел за собой здоровенный силач. Он размахивал огромным брусом, точно хворостиной, и англичане перед ним разлетались перышками. Во главе с такими воинами испанцы стали теснить пиратов с двух сторон и вскоре зажали их на небольшом клочке палубы, да и тот уменьшался с каждым мгновением. Сам Фрейн во главе своих оставшихся людей бросился с вепря на галеон выручать гибнущих флибустьеров. Чаши весов качнулись, но все же вновь склонились на сторону хозяев. В порыве боевого азарта некоторые испанцы стали перепрыгивать на оставшийся почти без команды фрегат и шаг за шагом очищать его палубы от пиратов. Авантюра британцев стала терпеть крах, но в это время с другого борта подошел гром и молния. Пушки нижних палуб галеона выстрелили по английскому фрегату в упор. Залп оказался настолько удачен, что фрегат стал медленно заваливаться на правый борт. Пиратов спасло небольшое расстояние до цели. Они успели дойти до галеона, и толпы флибустьеров во главе с Ледером хлынули на его палубы. Ситуация изменилась вновь. Теперь сразу на двух палубах Санта-Лючи кипел жесточайший бой, в котором никому не было пощады. Было неясно, кто сумеет выйти из него победителем. Противники дрались абордажными саблями, шпагами, кортиками, ножами, стреляли из пистолетов, молотили друг друга кулаками, порой пускали в ход зубы, и не было конца разверзнувшемуся аду. Тем временем в стороне продолжалась дуэль испанского фрегата с пиратской бригантиной. Корабль Озрика был настолько избит, что было непонятно, каким чудом он держится на плаву. Несколько уцелевших пушек еще продолжали вести редкий ответный огонь, но в целом флибустьеры уже проиграли артиллерийский бой. Фрегату тоже порядком досталось. Ротмачта была сбита, в обращенном к врагу борту зияли прорехи, часть орудий бездействовала, но испанцы сумели сохранить некоторую маневренность и умело избегали любых попыток абордажа. Однако исход поединка решался не здесь. Основная схватка кипела на галеоне. Джентльмены удачи поставили на карту все, и отход для них был равнозначен гибели. Испанцы неминуемо перебрались бы на пиратские корабли и постарались закончить дело на их палубах. Флагман Фрейна уже был наполовину захвачен. Почти весь его экипаж сражался на галеоне, а немногие оставшиеся были частью перебиты, а частью сосредоточились на баке, где отчаянно сопротивлялись. Отступать им было некуда, и единственное, что их пока спасало, узость двух ведущих на бак трапов. На галеоне явного перевеса не смогла добиться ни одна из сторон. В начале боя команда Санта-Лючи несколько превосходила числом команды обоих фрегатов, но после понесенных потерь уже никто не смог бы сказать, кого осталось больше – англичан или испанцев. Второй предводитель испанцев начал очередную сокрушительную атаку. Его брус легко раскроил череп одному из пиратов, сбил с ног другого. Теперь перед ним оказался Хэн. Боцман Вепря попробовал достать противника с саблей, но ее острие лишь коснулось груди испанца, и брус стал описывать очередной смертоносный полукруг. Клинок переломился, как хворостинка. Сам Хэнк успел отскочить, метнул в испанца обломок и прыгнул следом, сходясь вплотную. Теперь для оружия не оставалось места. Враги сцепились, силясь переломать кости, но оба были словно высечены из камня. Хэнк оказался ловчее, освободил на мгновение правую руку и выхватил нож. Он бил и бил испанца в спину, а тот все пытался усилить хватку, но не выдержал и упал под рубленным дубом. Хриплый победный крик боцмана Вепря был подхвачен всеми находящимися поблизости англичанами. Гибель одного из главнейших противников придала им сил, и флибустьеры обрушились на врага так, словно только что вступили в бой. Чуть позже на другом конце галеона сошлись в поединке сэр Джейкоб и капитан Санта-Лючи. Их шпаги замелькали с быстротой молнии, выпады чередовались с парированием, атаки с уходом в оборону. Оба предводителя мало в чем уступали друг другу, и бой шел на равных. Сэру Джейкобу удалось дважды достать врага, однако шпага не смогла пронзить кирасу. Испанец тоже нанес пару удачных ударов, которые оказались безрезультатными по той же причине. В бою капитан Вепря никогда не снимал доспех. Исход поединка решил случай. Испанский капитан поскользнулся на луже крови, на мгновение раскрылся, и этого оказалось достаточно. Острие шпаги сэра Джейкоба вошло в его незащищенное металлом горло, и этот удар стал переломным в затянувшемся сражении. Лишившись командиров, испанцы еще сопротивлялись, однако вера в успех была потеряна, и пираты шаг за шагом двинулись по их трупам. Прошло не так много времени, и галеон превратился в кладбище для всей своей команды. Пленных и спасшихся не было.